Глава 3. Сообразование человеком своей воли с Божьей волей составляет благоприятную жертву Богу. Мы веруем и исповедуем, что всегдашнее бескровное жертвоприношение Агнца Божия Христа Господа, совершаемое на литургии под видом хлеба и вина, есть благоприятная жертва Богу, от нас Ему приносимая. То есть при нашем участии в этом таинственном богослужении мы как бы всецело самих себя приносим Ему, нашему Господу, в жертву, следовательно, и нашу волю всецело подчиняем во всем Его божественной воле. Блаженный Иероним в послании к Луцинию очень удачно выразил это в словах. «Жертвовать золото — дело людей начинающих, еще несовершенных». Это делали Кратит, Антисфен и другие любители мудрости. Но свойственное христианину дело состоит в принесении самого себя Богу и своему Искупителю Господу Христу, в посвящении всей своей жизни на беспрекословное исполнение воли Божьей во всех наших делах и поступках. Тот все отдал Богу, кто самого себя принес Ему в жертву, отказавшись от своеволия, гордости и прочих пороков. Только этого одного и требует от нас Бог, говоря: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Тогда, будь уверен, ты все отдашь Богу, если отдашь Ему свое сердце. 1. Приношение нашей воли в жертву Богу будет Ему приятно только при таком условии, когда приносящий эту жертву пребывает в благодати Божией, ведет жизнь по возможности безгрешную, исправляя ее всегдашним покаянием. Святитель Василий, объясняя слова Псалма 28-го, «Принесите Господи ве сынове Божии, то есть сыны по благодати Божией, принесите сыны овни, в жертву Богу», говорит, что прежде чем станешь совершать свое жертвоприношение пред Богом, прилежно испытай сам себя, принадлежишь ли ты к благодатным сынам Божиим. И если ты действительно сын благодати, приноси твой дар к алтарю. В таком только случае жертва твоя будет благоприятна Богу, и сердечно жалей, если совесть твоя уличает тебя в грехе, и приложи все старание и твердую решимость остерегаться грехопадения, которым отнимается от тебя милость Божия, и тем и спросить себе прощения у Бога, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ничего я не желал бы, как только иметь возможность отдать всего себя тому, у кого нахожусь я в неоплатном долгу, и сделаться таким образом Божиим доброхотным пленником у Господа. Святой Августин дает всем это наставление. Несомненно, веруй в Бога и всего себя, насколько возможно это тебе, Ему отдай. Не желай никогда принадлежать самому себе и неограниченно пользоваться самовластием, но признавай себя рабом премилосердного и благоуветливого Господа. Этим обращением к Господу ты сделаешься приятным Ему, и Он не перестанет приближать тебя к себе и не попустит приключиться ничему злому или горькому для тебя, кроме того, что необходимо для твоей же пользы, хотя полезности сей ты и не подозреваешь. Это же самое наставление Августин подтверждает в другом месте. Ничего не можем мы принести Господу, как только сердечное повторение слов пророка Исаии: «Господствуй над нами, о Боже!» Некоторые жертвуют в святые храмы воск для свечей или елей для возжигания лампад. Но и это денежный обет, а потому он и недостаточен, и не составляет особенной добродетели. Иные обещают пред Богом воздерживаться от употребления вина, особенно от пьянства, а иные раздают щедрое подаяние убогим, неимущим. Это действительно многоценное пожертвование, но не превосходящее других обетов. Ибо чем тебе помогут бедные, относительно спасения души твоей. Бог не поставил своей целью твое подаяние, но его цель — искупить твою душу, отклонить ее от злодеяний, искупить от них и обратить на путь добродетели. Итак, принеси ему в дар то, что он искупил, то есть душу твою принеси ему. Если спросишь меня, как принести мне свою душу, пребывающую в его власти, слушай, принеси душу свою, то есть самого себя, в своем добронравии, в чистых мыслях своих, в делах доброполезных. Так были принесены Богу пророчицей Анной, сын ее Самуил, Пресвятой Девой Христос Господь, Иоанн Креститель, Григорий Назианзин и другие, их родителями принесены Богу. Они достигли возраста славных знаменитых мужей. Если же столь полезно посвящение Богу других личностей, то во сколько раз полезнее посвящение самого себя Господу? Царь Давид в совершенстве исполнил это, предавая себя Богу на служение молитвенными словами: «Волею пожру тебе, то есть охотно стану приносить тебе жертвы. Исповемся имени твоему, Господи, яко благо». И нам самим весьма приятно, если кто сам добровольно готов ко всем нашим услугам. Некогда знаменитому Сократу почитатели его приносили от изобилия своих богатств много драгоценных подарков. Один из его учеников, Эсхин, весьма бедный, пришел к нему и сказал: «Я ничего не имею, чтобы принести тебе дар, достойный тебя, и этим самым сознаю себя нищим. Одно, что имею, это я сам, самого себя, посвящаю тебе на служение. Каков бы ни был сей мой дар, но ты рассуди, что другие приносят тебе подарки от избытков своих, себе же оставили еще больше. Я же все тебе отдаю, да будет же приятно мое приношение». «Действительно величайший и драгоценнейший подарок принес ты мне», — отвечал ему Сократ. «Разве сам себя считаешь ты малоценным? Но я постараюсь употребить все возможное, чтобы возвратить тебе тебя же самого гораздо лучшим, чем принимаю тебя». Эсхин превзошел таким образом своим сердечным приношением Сократу самого Алкивиада, имевшего равное Эсхину сердце по таланту, и невольно посрамил все обильнейшие дары богатых юношей. Достойно обратить нам на это свое внимание. Как может здравый ум в самом крайнем убожестве изобрести величайшее изобилие? Ценится предмет не потому, какова его стоимость на рынке, но потому, с каким усердием, с какой охотной волей приносится в дар. Тот приносит величайшую жертву Богу, правильнее, все приносит в жертву, кто приносит ему ежедневно всю свою волю, то есть покоряет ее божественной воле, и кто поступает так каждый день не один раз и не дважды, но многократно, сколько того потребуют обстоятельства. В особенности тогда, когда видит себя обуреваемым различными приманками, несчастьями, когда он в величайшей беде, или же когда все сбывается по его желанию, тогда преимущественно должно обращаться к Богу с молитвою: «О Господи Боже мой, я приношу всего себя в жертву Тебе, да будет надо мной Твое благоволение, да будет воля Твоя». Эта жертва Богу устроит для нас в наших злоключениях терпение, в нашем счастье и успехах целомудрие и умеренность. Эта жертва при злобных нападениях на нас умеряет нашу печаль и удерживает наши уста от неприличных нареканий на Бога, удаляет от нас нетерпеливость. Она же умножает воздаяние за добрые дела и, более всего, привлекает к нам милосердие Божие. Словом, это непобедимый щит наш против всех бед, напастей и искушений.